цыганских красок достигал, болел цингой и тайн не делал из черных дырок тростника в краю воров и виноделов. Забором крался конокрад, загаром крылся виноград, клевали кисти воробьи, кивали без рукавки чучел, но шорох гроздей перебив, какой-то рокот мер и мучил. Там мрело море, берега гремели, осыпался гравий, тошнило гребни изрыгать, барашки грязные играли, и шквал за шабу бушевал, и выворачивал причалы, в рассоле крепла бичева, и шторма тошнота крепчала. Раскатывался балкой гул, как баней шваркнутая шайка, как будто говорил «Кагул» в ночах с очаковскую чайкой. В степи охладевал закат и вслушивался в звон уздечек, в акцент звонков и языка, мечтательный, как ночь, кузнечик. И степь порою с прохвала волок, как цепь, как что-то третье, как выпавшие у дела стреноженный и сонный ветер. Истлела тряпок пестрота, и, захладев, как медь безмена, завел глаза, чтоб стрекотать, и засинел уже безмерный, уже как песнь, безбрежный юг, чтоб перед этой песнью дух невесть каких ночей, невесть каких стоянок перевесть. Мгновенье длился этот миг, но он и вечность бы затмил.